Глава 30. К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости и от коньяка. Хороший коньяк, тот самый Чумаковский, 6 звездочек. Чумак наливает стакан за стаканом. Пей, инженер, пей. Отучился небось за 4 месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалей, заслужили. Мы лежим в каком-то разрушенном доме. Не помню уже, как сюда попали. Я, Чумак, Лесогор, Валега, конечно, лежим на соломе. Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое, в конце концов? Шинель командирскую, перешитую, золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую по колено принес. Куда ж это годится? И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые. Я вам хромовые там достал, мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. В блиндаже. Подъем только низкий. Я оправдывался как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил. «Пей, пей, инженер», — подливает все Чумак. «Не стесняйся». Лесогор перехватывает кружку. «Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в 39-ю приглашены. Налегай, Юрка, на масло, налегай». И я налегаю. Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба Красного Октября, единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах, красные, синие, желтые, зеленые. Целое море ракет и стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что подругу попадется. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красное, зеленое, опять зеленое, 4 зеленые подряд. Чумак что-то говорит. Я не слушаю его. Отстань. Но что тебе стоит? Просят же тебя люди. Не будь свиньей. «Отстань, — говорят тебе, — чё пристал? Ну, прочти. Ну, что тебе стоит? Хоть 10 строчек». «Каких 10 строчек?» «Да вот, речугу его. Интересно же. Ей-богу, интересно». Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты. «Что за мура?» «Да ты прочти». Буквы прыгают перед глазами, непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера, поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек. Фалькишер Беобахтер. Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года. Почти 3 месяца тому назад. «Сталинград наш. В нескольких домах сидят еще русские. Но и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия Волга парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места. Это говорю вам я, человек, ни разу вас не обманывавший. Человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне. И вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед Богом и историей, из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики». Чумак весь трясется от смеха. «Ай да, Адольф, ну и молодец! И богу молодец! Как по-писанному вышло!» Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками. А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот. Что почему? Почему все-таки вышло, а? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу? У меня кружится голова. После госпиталя я все-таки слаб. Лисогор, объясни ему, почему. А я немножко того. Прогуляюсь. Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее должно быть когда-то дверью. Какое высокое прозрачное небо. Чистое-чистое. Ни облачко, ни самолет. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга. Широкая, спокойная, гладкая. В одном только месте против водокачки не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает. Величайшая русская артерия. Парализована, говорит. Ну и дурак, ну и дурак. В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело. Вот они. Эти несколько домов. Вот он, Мамаев. Плоский, некрасивый. И точно прыщи. Два прыща на макушке. Баки. Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами, только стены как решето остались, начинались позиции Родимцева. Полоска в 200 метров шириной. Подумать только, 200 метров. Каких-нибудь несчастных 200 метров. Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти 200 метров. Хо-хо. И чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросит меня, почему. Или вот старичок-пулеметчик, который 3 дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. Зачем добро бросать? Пригодится. Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его, бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня, почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал? Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы, почему? Лисогор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал. Его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибаутошник. С 2 противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил. Эх, чумак, чумак, матросская твоя душа. Ну и глупые же вопросы ты задаешь. И ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди. Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И в Олегу давай. Давай, давай. Пей, оруженосец. Пей за победу. Видишь, что фашисты с городом сделали? Кирпичи больше ничего. А мы вот живы. А город? Новый выстроим. Правда, Олега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяло. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Олега? Я хочу. Ужасно, как хочу. И побываем мы там с тобой, увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку. На стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики. Ей-бог. Давай выпьем за них. Есть там еще чего, чумак? И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то. Не помню уже за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке барыню. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Чего там еще? Начальник штаба вызывает. А ты кто такой? Связной штаба. Ну? Велено всех к 18:00 собрать. На КП во враге. С ума спятил, какого ляшего? Сегодня выходной, праздник. Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, и я передал. Да ты толком объясни. А то приказал, передал. На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы? Связной смеется. Северную группировку слыхал? Завтра будут доканчивать на баррикадах. Нашу и 39-ю бросают туда. Вот те на. Чумак ищет в темноте бушлат, пояс, шарит по земле. Лесогор отряхивает солому с шинели. Валега, собирай манатки и живо за горкушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два. Валега срывается. Лопаты, чтоб не забыл. Смотри. И, повернувшись ко мне. Ну что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер мозоли наращивать. Лопат хватит? Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Горкуше, Валеге. За ночь сделаем. Факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна. Пошли. На улице слышен зычный чумаковский голос. В колонне по четыре. Строевым. С места песню. Шагом. Марш. А во взводе у него всего три человека. Лесогор хлопает меня по плечу. Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так. Завтра придется. Даст Бог, живо останемся. Где-то высоко-высоко в небе тарахтит кукурузник, ночной дозор. Над баррикадами зажигаются фонари. Наши фонари, не немецкие. Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик. Молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу. Экскурсантов веду. Волгу посмотреть хотят. И весело, заразительно смеется. 1946 год.